Глава 50. Зависть. Человек с даром ксера может копировать предметы. Зажав в одном кулаке кусок металла, а в другом пулю, он превращает металл в точно такую же пулю. Сильные ксеры копируют предметы быстрее, а самым сильным даже не нужны все компоненты, чтобы создать нужный объект. Заметки полковника. Рой был мрачен. Настроение было испорчено. Сильно испорчено. Нет, ни батя, ни его товарищи не приносили никаких проблем, скорее даже наоборот. Они не оспаривали командования и приказов, не дерзили и не выказывали лишней и бесполезной инициативы, но настроение все равно было ниже плинтуса. Путешествуя в их компании, Рой мрачнел все больше и больше, день ото дня. Все началось с того дня, когда они после первой ночевки двинулись дальше. Проснувшись в квартире, которая стала временным убежищем, Рой перво-наперво выглянул в окно, оглядывая окрестности. В пустой квартал набежало бегунов, и теперь они, раскачиваясь с носка на пятку и временами срываясь с места, блокировали выход из подъезда. Рой аккуратно оглядел местность. Трое у подъезда, пятеро в отдалении в 15 метрах от подъезда, один у разбитого ларька. К нему подошел батя и глянул невооруженным взглядом. «Окружают ефрейторы?» — спросил он. «Угу», — кивнул Рой. «Сейчас квас проснется, у него винтовка с глушителем. Поработает и пойдем». «В смысле, застрелит?» — поинтересовался батя. «Угу», — кивнул Рой, не понимая, к чему тот клонит. «Рой, у него патроны очень хорошие», — сказал батя. «Давай сделаем так». Он снял с предохранителя свой Стечкин, приделал к нему скелетный приклад, глушитель наворачивать не стал, тот и так был на стволе, и встал на некотором расстоянии от окна, чтобы его не было видно. Рой скептически посмотрел на него. Пятиэтажный дом никогда не был ниже 15 метров, да и бегуны внизу находятся на некотором отдалении от дома. До тех, которые у детской песочницы около 16. До того, который у ларька все 20. Расстояние приличное, чтобы вести прицельную стрельбу из пистолета. Батя же, немало не смущаясь, обхватил рукоять пистолета двумя руками, приклад упер в плечо, левую ногу поставил вперед и слегка согнул в колени, правую же постарался держать прямее, прицелился. Паф! Одиночка у ларька упал как подкошенный. Паф, паф, паф, паф, паф. Пятеро у детской песочницы поочередно завалились и остались лежать без движения. Рой поднял бинокль и стал разглядывать трупы зараженных. Все были убиты в голову. Троица у подъезда заволновалась и бегом пересекла двор, пытаясь понять, что же случилось с их собратьями. Паф, паф, паф. Все трое упали тут же. Рой смотрел в бинокль и не верил своим глазам. Все бегуны были поражены точно в голову. Ни один выстрел не прошел мимо. И батя это сделал из АПС, который многие считают неудобным, тяжелым и громоздким. И ни разу не промахнулся. Да еще с такого расстояния. «Дорога свободна», — сказал батя. «Рой, в них есть трофеи?» «Да», — кивнул Рой, все еще погруженный в свои мысли. Вскоре все были на ногах и спустились собирать трофеи. Собирать трофеи Рой доверил квазу. Ему же и велел придержать их у себя. На всякий случай, чтобы ни у кого не возникло соблазнов. Трое бойцов поочередно вскрыли по трупу и сами передали квазу по добытому спарану, не претендуя на добычу. Вот только Рой все еще испытывал некое не слишком хорошее ощущение. Все двинулись дальше. Через 50 метров им попался джампер. Батя вопросительно посмотрел на Роя. Тот кивнул. Батя вскинул руку и, почти не целясь, уложил джампера с одного выстрела. Профессионально вскрыл и, передав спаран квазу, замер, ожидая приказа. Остальные бойцы замерли в карауле, сканируя местность. Рой снова помрачнел. Отряд снова двинулся дальше. Через 40 минут Рой вскинул руку, приказывая остановиться. Весь отряд замер. Рой продолжил разглядывать местность, пытаясь понять, что его насторожило. Трансформаторная будка в 30 метрах от них, с открытой дверью и следами разорванного металла, о которой кто-то точил когти. Явно Лёшка лотерейщика. Тот сейчас должен был отсыпаться после охоты или караули чужаков, почуяв их. Такая будка была из жести толщиной не более 2 миллиметра. Тут даже не то, что калибр 7,62 прошел бы ее на вылет, а 5 с копейками было бы достаточно. Рой подал знак Квазу, показав пальцами. Лежачая цель. Кваз понятливо кивнул и, не прибегая к винтовке, поставил автомат на стрельбу одиночными и выстрелил. Паф! Пуля пробила тонкую жесть и с первой попытки угодила в лотерейщика. Ревя, тот выпрыгнул наружу и тут же упал, получив пулю в голову от бати из его ОПС. Рой глянул в бинокль. Да, действительно, в голову. Через 3 часа сделали привал в одном из частных домов. Рой хмурился больше обычного и был более молчалив, чем обычно. «Кувас», — тихо спросил Уайт, стараясь, чтобы никто не услышал. «А что с тобой такое?» «А?» Кувас оторвался от бутерброда с копченой колбасой. «Все просто, мой друг. Я был служебно-розыскной собакой. Огромной овчаркой. После одного теракта меня контузило, и я стал непригоден для службы. Меня отдали в приют для животных, и только Рой согласился забрать меня оттуда. Он много лет заботился обо мне, давая лекарства и выгуливая каждый день, пока мы не попали в улей. Тогда я, мой разум и тело стали развиваться. Я пил живчик и стал первой собакой с разумом, равным человеку». Уайт смотрел на него, открыв рот. «Тогда же я выздоровел. Начались мои изменения, и у меня появилась склонность к прямохождению. Мое тело стало антропоморфным, а потом появилась речь», — продолжил Квас. «А затем пальцевая моторика. С тех пор я всегда следую за своим хозяином и оберегаю его». Рой заметил, что батя и Ярл, прекратив прием пищи, смотрят на Кваза с неподдельным изумлением. «Не слушайте его», — устало сказал он. «Он всегда был человеком. Его теперешний вид — результат отравления черным жемчугом». Ярл фыркнул. Уайт опустил глаза, а батя сказал: «Блин, сынок, так убедительно разыграл?» Квас посмотрел на Роя. «Ну что ты за человек? Такой рассказ испортил», — сказал он и, не сдержавшись, разразился своим характерным смехом. Рой хмыкнул и вышел в соседнюю комнату. Следом за ним зашел Ярл. «Рой, он что, соврал?» — спросил он. «Угу», — кивнул тот. «А как?» «Не стоит», — остановил его Рой. «Это будет слишком личный вопрос». Ярл понятливо кивнул. Рой глянул в окно. По улице цокал костяными пятками топтун. Должно быть, он был единственным топтуном в этом кластере. Должно быть, он очень гордился своей силой и уникальностью. Рой поймал себя на мысли, что рассуждает с каким-то меланхоличным презрением, и тут же одернул себя. «Рой, достать ему?» — спросил Ярл, показывая пальцем на топтуна. Рой посмотрел. До топтуна было 40-50 метров. В окне ни он, ни Ярл не светились. Выстрел. Вокруг здания пустое пространство, а цель далеко. Зараженные, если и есть рядом, даже не поймут, откуда он раздался. «Попробуй», — равнодушно сказал он. Ярл снял со спины винтовку, распределил вес между ногами, прицелился, выстрелил своим калибром 7,62, и топтун рухнул, как подкошенный, сразу замерев без движения. Рой рывком снял бинокль и глянул. Видимых ран на теле не было. «Как ты это сделал?» Рой рывком повернулся к Ярлу. «До него 50 метров и броня». Ярл довольно улыбнулся. «Ну, ты же ведь говорил, что калибр меньше 9 миллиметров сильно рикошетит от них, не причиняя никакого вреда. Поэтому я стрелял в глаз. Там брони нет». Рой еще раз глянул на труп топтуна. Под головой того было небольшое кровавое пятно. Медленно, очень медленно он опустил бинокль и кивнул. Кажется, он начинал понимать, что чувствует. Медленно Рой вышел из комнаты и присоединился к остальным. «Уайт», — позвал он, — «насколько хорошо ты стреляешь?» «Только на 50 метров», — виновато отозвался тот. «Из винтовки или автомата. Я в основном умею только их разбирать и собирать». «А какие модели?» — спросил Рой. «Русские, почти все», — отозвался тот. Рой молча кивнул и вышел. Даже в присутствии Кваза, который хорошо стрелял, разбирал и чистил оружие, Рой чувствовал себя неполноценным человеком, хотя тот умело разряжал ситуацию. А сейчас он не просто чувствовал себя неполноценным, он чувствовал себя бесполезным. Батя, способный с 30 метров застрелить цель из пистолета с прикладом, Ярл, легко попадающий топтуну в глаз, и Уайт, сомневающийся в своих навыках стрельбы, но хорошо разбирающийся в оружии. Это было слишком. Быть трейсером со своими умениями и целями и вдруг сразу казаться никем. Пустым местом. Пылью под ногами. Рой не питал иллюзий, а батя и остальные не показывали превосходства или высокомерия, но все равно было больно и обидно. И сейчас он чувствовал сильную мрачность, горечь и желчь. Настроение было испорчено. Дверь позади негромко хлопнула и закрылась. «А, это ты, Квас?» — каким-то не своим голосом спросил Рой. Получилось несколько зло и сухо. «Рой, что с тобой?» Квас сделал огромные глаза. «С самого утра ты просто сам не свой». «Да так», — отозвался Рой, — «чувствую собственную никчемность, бесполезный отброс». «Что ты такое говоришь?» — встрепенулся Квас, подходя ближе. «Что такое с тобой произошло? Ты что, тронулся?» Рой на автомате пожал плечами. «Понимаешь, Квас», — сказал он, — «я никогда не имел глубокого контакта с оружием. А чем занимался, в основном ты знаешь. И сейчас я чувствую себя ненужным. Батя, способный с 30 метров застрелить цель из пистолета. Ярл, легко попадающий в копеечку. И Уайт, и я. Безрукий конструктор из прошлого. Чем мне гордиться? Тем, что знаю, какой фланец одеть на трубу при известном давлении жидкости? Что знаю, какую шероховатость нужно придать муфте, надеваемой на вал электродвигателя? Какую посадку и допуск назначить на подшипник якорной мешалки? О да, топтуны это оценят». Квас смотрел на него, широко открыв глаза. «Я делал что угодно. Химические емкости, работающие под давлением. Конвейеры. Котлы, способные топить небольшую деревню. И сейчас чувствую, что все эти знания бесполезные и ненужные. Навыки борьбы с зараженными они легко освоят. Им даже не нужны такие тонкости, как особенности поведения кусача или особенности лёжки лотерейщика. Грубой силы хватит за глаза. Какие-то тонкости, дополнительные знания, они им просто не нужны. Это удел таких людей». Квас схватил его за плечи и встряхнул. «Рой, да что с тобой?» — прорычал он. «Я никогда не видел тебя таким. Никогда не видел тебя настолько отчаявшимся и безвольным. Ты никогда не был таким. Никогда ставил мне капельницы. Никогда стрелял в кусача, чтобы спасти меня. Никогда палил по Руберу, хотя я боялся до дрожи. Даже когда ты получил 2 пули от шлама, ты не был таким». Рой словно очнулся. «Да, прости», — сказал он, тряхнув головой. «Не ожидал от себя такого». «Ну вот, теперь это снова ты», — успокоился Квас. «Хорошо», — устало дыша ответил Рой. «Я немного побуду здесь, а ты иди к ним и разряди ситуацию».